Царапаю тебе это послание. Все или почти все остальные на танцах у Харди Прингля. Меня не пригласили, и Ребекка Дью так сердится из-за этого, что я не хотела бы оказаться в шкуре Василька. Но как подумаю о дочери Харди, Майере, красивой и тупой, пытающейся доказать в контрольной работе, что квадрат гипопотамузы равен сумме квадратов катетов. Я прощаю весь Принглевский клан. На прошлой неделе она совершенно серьезно включила в перечень пород деревьев и генеалогическое дерево. Но справедливости ради надо сказать, что забавные ошибки делают не только Прингли. Блейк Фентон недавно определил аллигатора как разновидность крупных насекомых. Таковы радости нашей учительской жизни. Похоже, что пойдет снег. Мне нравятся вечера перед снегопадом. Ветер веет средь башен и дерев. И от этого моя уютная комнатка кажется еще уютнее. Сегодня с тополей слетит последний золотой лист. Теперь я, кажется, отужинала по приглашению во всех домах. Я имею в виду дома моих учеников, как в самом городке, так и в его окрестностях. И, ох, Гилберт, мне надоел тыквенный джем. Давай никогда-никогда не будем держать его в нашем доме мечты. Почти везде, где я была в гостях в прошлом месяце, к ужину подавали этот джем. Когда я впервые попробовала его, он мне очень понравился. Он был такой золотой, что мне казалось, будто я ем варенье из солнечного света. И я имела неосторожность выразить свой восторг. Пошел слух, что я очень люблю тыквенный джем, и, приглашая меня к себе, хозяева заботились о том, чтобы он непременно был в доме. Вчера вечером я шла в гости к мистеру Гамильтону, и Ребекка Дью заверила меня, что уж там-то мне этот джем есть не придется. Никто из Гамильтонов его не любит. Но когда мы сели за стол, из буфета появилась неизбежная вазочка из резного стекла, наполненная тыквенным джемом. «Своего-то тыквенного джема у меня не было», — сказала миссис Гамильтон, щедрой рукой накладывая мне целое блюдечко. «Но я слыхала, что вы его ужасно любите. Но и когда я была в прошлое воскресенье у моей кузины Лоуэйли, то и говорю ей, слушай-ка, я на этой неделе жду к ужину миссис Ширли, а она большая охотница до тыквенного джема. Одолжила бы ты мне баночку для нее?» Она и одолжила. «Вот он, пожалуйста. А что останется, можете взять домой». «Видел бы ты лицо Ребекки Дью, когда я вернулась от Гамильтонов со стеклянной банкой, на две трети заполненной тыквенным джемом. В шумящих тополях его тоже никто не любит, так что нам пришлось глубокой ночью тайно закопать банку в огороде. Вы ведь не вставите это в рассказ, нет?» – с тревогой спросила Ребекка Дью. С тех пор, как случайно выяснилось, что я иногда пишу рассказы для журналов, ее не покидает страх или надежда. Не знаю, что именно, что я вставлю в какой-нибудь рассказ все происходящее в Саммерсайде. Она хочет, чтобы я расписала и допекла Прингли. Но, увы, до сих пор не я допекаю их, а они меня. И из-за них и моей работы в школе у меня почти не остается времени для литературного творчества. В огороде теперь только увядшие листья и побитые морозом стебли. Ребекка Дью обмотала розовые кусты соломой, а сверху надела на них мешки из-под картошки. И в сумерки они выглядят, как группа сгорбленных стариков, опирающихся на посохи. Сегодня я получила открытку от Дэви с 10 поцелуями, крестиками и письмо от Присциллы на бумаге, которую прислал ей знакомый из Японии. Тонкая, шелковистая бумага с изображенными на ней бледными, словно призрачными, ветками цветущей вишни. Я начинаю питать некоторое подозрение относительно этого знакомства. Но твое большое толстое письмо было лучшим из подарков, какие принесла мне эта неделя. Я прочитала его четырежды, чтобы впитать аромат каждого слова. Точно пес, старательно вылизывающий свою миску. Конечно, это не романтичное сравнение, просто оно неожиданно пришло мне в голову. Но все равно письма, даже самые чудесные, не могут принести удовлетворения. Я хочу видеть тебя и очень рада, что до рождественских каникул остается только 5 недель. Глава 5. Поздним ноябрьским вечером Энн с поднесенным к губам пером и затуманенными мечтой глазами сидела у окна своей башни и смотрела на окутанный сумерками мир. Неожиданно ей захотелось прогуляться по старому кладбищу. Она еще ни разу не была там, предпочитая для своих вечерних прогулок другие места – рощу берез и кленов или дорогу, ведущую к гавани. Но в ноябре, после того, как облетели листья, всегда наступал небольшой период, когда ей казалось, что вторгаться в леса почти святотатство, ибо их земная слава прошла, а небесная слава духа, чистоты и белизны еще не сошла на них. И Энн решила отправиться не в рощу, а на кладбище. В эти дни она чувствовала себя такой удрученной и отчаявшейся, что даже кладбище представлялось ей сравнительно веселым местом. К тому же там, по словам Ребекки Дью, было полно Принглей. Их хоронили здесь не одно поколение, предпочитая старое кладбище новому, пока ни одного из них больше уже нельзя было втиснуть. Энн почувствовала, что это будет весьма ободряющее зрелище. Столько Принглей там, откуда они больше не могут никому досаждать. В том, что касалось Принглей, Энн, как она ясно ощущала, исчерпала все свои возможности. Ситуация все больше и больше походила на страшный сон. Компания, неподчинение, искусно организованная Джен Прингль достигла, наконец, своей критической стадии. На прошлой неделе Энн предложила ученикам старших классов написать сочинение на тему «Самое замечательное событие недели». Джен Прингль написала блестящее сочинение. «Ума этому бесенку было не занимать», злонамеренно включив в него оскорбление в адрес учительницы, причем столь явное, что оставить его без внимания было невозможно. Энн отправила Джен домой, сказав, что не позволит ей вернуться в школу, пока не получит от нее извинения. Явно заварилась каша, и теперь борьба между Энн и Принглями стала открытой. И у бедной директрисы не было никаких сомнений в том, чье знамя окажется победным. Попечительский совет поддержит Прингли, и она будет поставлена перед выбором – либо позволить Джен вернуться в класс, либо подать заявление об уходе с должности. Ей было очень горько. Она сделала все, что было в ее силах, и добилась бы успеха, если бы его могла обеспечить воля к победе. «Это не моя вина», – думала она, чувствуя себя несчастной. «Кто мог бы устоять против такой когорты и такой тактики?» Но вернуться в зеленые крыши потерпевшей поражение, выносить негодование миссис Линд и ликование Паев, даже сочувствие друзей будет мучительно. А после того, как слухи о ее саммерсайдской неудаче разойдутся по острову, ей уже не удастся получить должность директрисы ни в одной другой школе. А все же в истории со школьным спектаклем им не удалось взять над ней верх, при этом воспоминания Энн чуть лукаво рассмеялась, а в ее глазах появилось озорное радостное выражение. Она основала школьный драматический клуб и поставила в нем небольшой, подготовленный в короткий срок спектакль с целью собрать средства на осуществление одного из ее давно лелеемых замыслов – покупки хороших гравюр для классных комнат. Она заставила себя, как это не было неприятно, обратиться за помощью к Кэтрин, так как ей казалось, что ту всегда несправедливо оставляют в стороне от всех интересных затей. Впрочем, ей не раз пришлось пожалеть об этом, поскольку Кэтрин, хоть и согласилась помочь, была даже еще более резкой и язвительной, чем обычно. Редкая репетиция не сопровождалась ее колкими замечаниями, а уж ее брови, те работали без устали. А что еще хуже, Кэтрин настояла на том, чтобы роль Марии Стюарт была поручена Джен Прингль. «В школе нет никого другого, кто справился бы с этой ролью», – заявила она недопускающим возражений тоном. «Никого, кто обладал бы необходимой внешностью и характером». Энн не была столь уверена в этом. Она скорее склонялась к мнению, что Софи Синклер – высокая, с большими карими глазами и великолепными каштановыми волосами, была бы гораздо лучше, чем Джен в роли королевы Марии. Но Софи никогда не играла ни в какой пьесе и даже не была членом клуба. Абсолютно новички нам ни к чему. Я не собираюсь принимать участие в деле, обреченном на неудачу», заявила Кэтрин ворчливо. И Энн уступила. Невозможно было отрицать, что Джен очень хорошо справляется с ролью. У нее, несомненно, были природные актерские склонности, и она явно всей душой предалась подготовке к спектаклю. Репетировали 4 вечера в неделю, и внешне все шло гладко. Джен, казалось, была так заинтересована постановкой, что вела себя на репетициях вполне сносно. Энн не вмешивалась ни во что, касавшаяся главной роли, предоставив Кэтрин готовить Джен к спектаклю. Раз или два, впрочем, она заметила озадачившее ее злорадное выражение на лице Джен, но не смогла догадаться, что оно означает. Однажды вечером, вскоре после того, как начались репетиции, Энн обнаружила в дальнем углу раздевалки для девочек плачущую Софи Синклер. Сначала Софи отчаянно моргала большими карими глазами, пыталась отрицать, что плачет, но потом не выдержала и разрыдалась. «Я так хотела участвовать в постановке, играть королеву Марию!» – всхлипывала она. «У меня никогда не было возможности попробовать свои силы. Папа не захотел, чтобы я вступила в клуб, потому что надо платить взносы, а у нас каждый цент на счету. И, конечно, опыта у меня нет». Но мне всегда так нравилась королева Мария. Само ее имя заставляет меня трепетать до глубины души. Я не верю. Никогда не верила, что она имела отношение к убийству Дарнли. И как было бы чудесно вообразить ненадолго, что я – это она. Впоследствии Энн пришла к выводу, что ответ в ту минуту ей подсказал ее ангел-хранитель. «Я перепишу для тебя текст роли Софи, и помогу отрепетировать ее. Это окажется хорошей подготовкой для тебя. К тому же, так как мы планируем, если премьера пройдет хорошо, показать спектакль в других городках и поселках. Будет неплохо иметь дублершу на случай, если Джен не сможет поехать. Но пока мы никому ничего об этом не скажем». Софи выучила роль уже к следующему дню. Каждый день после занятий в школе она шла с Энн в шумящие тополя и там репетировала в башне. Они очень весело проводили время вдвоем, так как Софи отличалась живостью ума и приятной скромностью. Премьера должна была состояться в последнюю пятницу ноября в здании городского правления. Спектакль широко рекламировали, и билеты все до одного были распроданы заранее. Энн и Кэтрин потратили 2 вечера на то, чтобы украсить зрительный зал. Был нанят оркестр, а из Шарлоттауна, чтобы петь в антрактах, должна была приехать известная певица-сопрано. Генеральная репетиция прошла успешно, Джен была великолепна, и все остальные участники спектакля старались играть на том же уровне. В пятницу утром Джен не пришла в школу. А после обеда ее мать прислала записку: «У Джен болит горло. Они боятся, что это ангина. Все очень огорчены, но об ее участии в предназначенном на сегодня спектакле не может быть и речи. Придется отложить спектакль», – медленно произнесла Кэтрин. «А это означает полный провал. Ведь начинается декабрь, рождественский сезон, когда и так много всяких развлечений. Я с самого начала считала, что это глупо ставить пьесу в это время года». «Откладывать не будем», – сказала Энн. Глаза ее при этом были такими же зелеными, как у самой Джен. Она не собиралась говорить об этом Кэтрин, но знала, как нельзя лучше, что ангина угрожает Джен ничуть не больше, чем ей. Это был хорошо продуманный коварный план. Неважно, имели к нему отношение другие Прингли или нет, обречь на неудачу постановку только из-за того, что инициатором ее была она, Энн Ширли. «О, если вы так настроены, то, конечно», – отозвалась Кэтрин, раздраженно пожимая плечами. «Но что же вы собираетесь делать? Найти кого-нибудь, кто прочитает текст по бумажке? Это испортит спектакль. На Марии держится вся пьеса. Софи Синклер может сыграть эту роль не хуже Джен. Костюм будет ей как раз. К счастью, его шили вы. И он у вас, а не у Джен». Спектакль прошел в тот вечер при переполненном зале. Совершенно счастливая Софи играла Марию. Была Марией, что никогда не удалось бы Джен. выглядела Мария в бархатном платье, круглом, плаёном воротнике и драгоценностях. Ученики Саммерсайдской средней школы, которые никогда не видели Софи ни в чем другом, кроме некрасивых, безвкусных, темных саржевых платьев, мешковатых пальто и потрепанных шляп, смотрели на нее в изумлении. Все тут же настояли на том, чтобы включить ее в число постоянных членов драматического клуба. Энн сама внесла за Софи вступительный взнос, и с тех пор она была одной из тех учениц, с которыми считались в Саммерсайдской средней. Но никто не знал и даже не подозревал, и сама Софи меньше всех, что в тот вечер она сделала первый шаг на дороге, ведущей к славе. Через 20 лет Софи Синклер предстояло стать одной из лучших актрис Америки. Но, вероятно, никакие рукоплескания не были приятнее для ее слуха, чем бурные аплодисменты, под которые опустился в тот вечер занавес здания Саммерсайдского городского правления. Миссис Прингль принесла своей дочери Джен известие о премьере, от которого у той юной девицы, несомненно, позеленели бы глаза. Не будь они и без того зелеными. На этот раз, как прочувствованно заявила Ребекка Дью, Джен получила по заслугам. Это и привело, по всей видимости, к появлению в ее сочинении оскорбительных выпадов в адрес Энн. Энн дошла до старого кладбища по извилистой дорожке с глубокими колеями, лежавшей между двумя невысокими обомшелыми каменными оградками, украшенными султанами замерзших папоротников. Вдоль дорожки через равные промежутки, темнее, на аметистовом фоне отдаленных холмов, стояли стройные пирамидальные тополя, с которых ноябрьские ветры еще не успели сорвать последние листья. Само же кладбище, где не меньше половины могильных камней покосилось от времени, было обнесено рядом высоких угрюмых елей. Энн не предполагала, что встретит кого-нибудь на кладбище, и для нее оказалось полной неожиданностью то, что, едва войдя в ворота, она увидела мисс Валентину Картлоу с ее длинным, благородной формы носом, тонким, благородной формы ртом, покатыми, благородной формы плечами и непобедимой изысканностью во всем ее облике. Энн, конечно же, как и все в Саммерсайде, знала мисс Валентину. Эта женщина была лучшей портнихой в городке. И то, чего она не знала о ее обитателях, живущих или умерших, по всей вероятности, и не стоило знать. Энн надеялась, что будет бродить в одиночестве среди могил, читать необычные старые эпитафии и разбирать под лишайниками, покрывшими нагробные плиты, имена тех, что когда-то нежно любили друг друга. Но ей не удалось ускользнуть от мисс Валентины, которая подхватила ее под руку и словно радушная хозяйка повела по кладбищу, где родни Картлоу было похоронено явно ничуть не меньше, чем Прингли. В жилах мисс Валентины не текло ни капли принглевской крови, а ее племянник был одним из любимых учеников Энн. Так что не требовалось особого душевного напряжения для того, чтобы быть любезной с ней, если, конечно, не считать необходимости соблюдать осторожность и не намекать на то, что она зарабатывает на жизнь шитьем. Говорили, что мисс Валентина очень чувствительна к таким намекам. «Как хорошо, что я забрела сюда в этот вечер», — сказала мисс Валентина. «Я могу рассказать вам все о каждом, кто здесь похоронен. Я всегда говорю, чтобы на кладбище было действительно интересно, нужно знать все подробности о покойниках. Мне больше нравится гулять на этом кладбище, чем на новом. Здесь только старое семейство, а всяких там необыкновенных хоронят на новом. Картлоу погребены в этой части кладбища. Боже, сколько похорон было в нашей семье! Как и во всякой старой семье, я полагаю», — отозвалась Энн, так как мисс Валентина явно ждала от нее каких-то слов. «Не может быть, чтобы в какой-нибудь семье их было столько, сколько в нашей», — сказала мисс Валентина, ревниво оберегая репутацию Картлоу. «Мы очень предрасположены к чахотке. Большинство из нас умерло от нее. Вот здесь могила моей тети Бесси. Если уж была на земле святая, так это она. Но разговаривать было, без сомнения, куда интереснее с ее сестрой, тетей Сесилией. Когда я видела ее в последний раз, она сказала мне: «Садись, дорогая, садись. Я собираюсь умереть сегодня 11:50. Вы не можете сказать мне, откуда она это знала?» «Нет, Энн не могла. А здесь похоронен мой прапрадедушка Кортлоу. Он приехал на остров в 1760 году и зарабатывал на хлеб тем, что делал прялки. Мне говорили, что за свою жизнь он изготовил их не меньше 1400. Когда он умер, священник выбрал для проповеди библейский текст: «Дела их идут вслед за ними». И старый Майрон Прингль сказал тогда, что в таком случае дорога на небеса за моим прапрадедушкой будет забита прялками. Вы не находите, мисс Ширли, что это замечание было не в лучшем вкусе? Принадлежи эта шутка кому угодно, только не одному из Принглей. Энн, вероятно, не заявила бы с такой твердостью: «Разумеется, не в лучшем», глядя при этом на могильный камень так, словно сомневалась, было ли в лучшем вкусе украшавший его череп со скрещенными костями. А здесь похоронена моя кузина Дора. Она трижды выходила замуж, но все мужья умерли очень быстро. Бедняжке ужасно не везло. Она никак не могла выбрать себе здорового мужчину. Ее третьим мужем был Бенджамин Беннинг. Он похоронен не здесь, а в Лоу-Вейли, рядом со своей первой женой, и он никак не мог смириться с тем, что умирает. Дора говорила ему, что его ждет лучший мир. «Возможно, возможно», — отвечал ей бедный Бен, «но я, похоже, слишком привык к несовершенствам этого». Он испробовал 61 лекарство, но, несмотря на это, тянул довольно долго. А вот здесь вся семья дяди Дэвида Кортлоу. В ногах каждой могилы посажен куст махровых роз. И видели бы вы, как они цветут. Я каждое лето прихожу сюда и срезаю их, чтобы поставить мою хрустальную вазу. Жаль ведь, если они тут просто так отцветут. Как вы думаете? Да, вероятно. Здесь лежит моя бедная младшая сестра Гарриет, вздохнула миссис Валентина. У нее были великолепные волосы, почти такого же цвета, что и у вас. Ну, может быть, не настолько рыжие. И доходили они ей почти до колен. Она была помолвлена незадолго перед тем, как умерла. Мне говорили, что вы тоже помолвлены. У меня никогда не было особенного желания выйти замуж, но я думаю, было бы очень приятно побыть помолвленной. О, возможности для этого у меня, разумеется, были. Вероятно, я была слишком разборчива, но девушка, если она Кортлоу, не может выйти замуж за первого попавшегося, правда? Казалось очевидным, что не может. Фрэнк Дигби вот в том углу, под Сумахом, хотел на мне жениться. Мне было немного жаль отказывать ему. Но Дигби, помилуйте, он женился на Джорджине Трупс. Она всегда немного опаздывала в церковь, чтобы все видели ее платье, когда она войдет. Боже, до чего она любила наряды! Ее похоронили в таком красивом голубом платье. Я шила его ей, чтобы она пошла в нем на чью-нибудь свадьбу. Но в конце концов она отправилась в нем на собственные похороны. У нее было трое прелестных маленьких детей. Они обычно сидели в церкви впереди меня, и я всегда угощала их леденцами. Как вы думаете, мисс Ширли, это нехорошо давать детям леденцы в церкви? Не мятные. Если б мятные, так это ничего. В мятных леденцах есть что-то религиозное. Вы не находите, мисс Ширли? Но бедные крошки их не любили. А это могила моего кузена Ноубла Кортлоу. Мы всегда потом немного боялись, не похоронили ли мы его живым. Он был совсем не похож на мертвеца. Но об этом подумали лишь тогда, когда уже было слишком поздно. «Это печально», — глупо отозвалась Энн. Она чувствовала, что должна произносить какие-нибудь фразы всякий раз, когда мисс Кортлоу делает выжидательную паузу, но казалось абсолютно невозможным придумать что-либо уместное. «Здесь лежит кузина Ида Кортлоу. Это была самая хорошенькая девушка из всех, каких я только видела за всю мою жизнь, и самая веселая. Но переменчива она была, как ветер. Да, моя дорогая, переменчива, как ветер. А вот здесь кузен Вернон Кортлоу. Он и Элси Прингль, вон там ее могила, были одно время безумно влюблены друг в друга и собирались пожениться. Но сначала одно, потом другое. Свадьбу откладывали, в конце концов, ни он, ни она этой свадьбы уже и не хотели. Когда могилы Кортлоу остались позади, воспоминания мисс Валентины стали немного пикантнее. Это не имело такого уж большого значения, если речь шла не о Кортлоу. Здесь лежит старая миссис Прингль, вдова Рассела Прингля. Я часто думаю, интересно, на небесах она или нет? Но почему? Почти задохнулась потрясенная Энн. Знаете, она всегда терпеть не могла свою сестру Мэриан, которая умерла за несколько месяцев до нее. «Если Мэриан на небесах, я там не останусь», — говорила она. А эта моя дорогая была женщина, которая всегда держала слово, как все Прингли. Она и в девушках была Прингль, а потом вышла замуж за своего кузена Расселя. А здесь жена Дэна Прингля, Джанетта Берт. Ровно в 70 умерла день в день. Говорят, она сочла бы грехом умереть хоть днем позже, так как 70 лет – предел, положенный Библией. Люди говорят иногда такие забавные вещи, не правда ли? Я слышала также, что умереть – это единственное, на что она решилась, не спросясь мужа. Знаете, дорогая, что он сделал однажды, когда она купила шляпку, которая ему не понравилась? Понятия не имею. Он ее съел! Торжественно произнесла мисс Валентина. Конечно, это была маленькая шляпка, кружева и цветы без перьев, но все равно она, должно быть, была довольно неудобоварима. Я предполагаю, что у него потом долго были ноющие боли в желудке. Конечно, я не видела, как он ее ел, но меня всегда уверяли, что это правда. А вы как думаете? Если речь идет о Прингле, «Я всему готова поверить», — с горечью сказала Энн. Мисс Валентина сочувственно прижала к себе локтем руку Энн. «Я вас понимаю. Прекрасно понимаю. То, как они обходятся с вами, просто возмутительно. Но Саммерсайд — это не одни только Прингли, мисс Ширли». «Иногда мне кажется иначе», — печально улыбнулась Энн. «Нет, нет, здесь полно людей, которые были бы рады увидеть, как вы возьмете верх над ними. Не сдавайтесь, что бы они ни делали, в них будто сатана вселился. Но они всегда друг за дружку горой. А мисс Сара уж очень хотела, чтобы этот их родственник стал директором школы. Вот здесь Элен Авери. Она умерла дважды. Во всяком случае, в первый раз родственники думали, что она умерла. Когда убрали тело и положили на стол для прощания. Когда она умерла в следующий раз, 4 года спустя, ее муж был в отъезде, но он телеграфировал домой. Убедитесь, что она действительно мертва, прежде чем тратиться на приготовление к похоронам. А вот здесь Натан Прингль с женой. Натан всегда считал, что жена пытается его отравить. Но ему это, похоже, было нипочем. Он говорил, что от этого жизнь вроде как даже интереснее. Однажды он заподозрил, что она насыпала ему в овсянку мышьяк. Он вышел во двор и скормил эту кашу свинье. Свинья через 3 недели умерла. Но он сказал, что, возможно, это простое совпадение, что он, к тому же, не совсем уверен, та ли это свинья или какая-то другая. В конце концов, она умерла раньше его, и он говорил, что она всегда была ему очень хорошей женой, если не считать этого одного. Я думаю, будет милосерднее полагать, что он заблуждался насчет мышьяка. «Памяти мисс Кинси», — с удивлением прочитала Энн на одной из надгробных плит. «Какая странная надпись. Разве у нее не было имени, только фамилия?» «Если и было, то никто никогда его не слышал. Она приехала сюда из Новой Шотландии и 40 лет проработала у Джорджа Прингля. С самого начала она представилась как мисс Кинси, и все так ее звали. Умерла она скоропостижно, и тогда выяснилось, что никто не знает ее имени, а родственников, у которых можно было бы спросить, она не имела. Так что на камне сделали эту надпись. Джордж похоронил ее очень хорошо и заплатил за надгробие. Она была очень добросовестной, трудолюбивой, но если бы вы увидели ее, то решили бы, что она с рождения так и была мисс Кинси, а здесь Джеймс Морли и его жена. Я была на их золотой свадьбе. Столько шума, подарки, речи, цветы, и все их дети приехали, и сами они улыбались и раскланивались, а ведь ненавидели друг друга всей душой. Ненавидели? Смертельно, дорогая, все это знали, они ненавидели друг друга много лет, по сути дела, всю их супружескую жизнь. Они поссорились на пути домой из церкви после венчания. Я часто удивляюсь, как они умудряются так мирно лежать здесь бок о бок. Энн содрогнулась. Как ужасно сидеть друг против друга за столом, лежать рядом ночью или идти в церковь, крестить своих младенцев и все это время ненавидеть друг друга. Но ведь сначала у них, должно быть, была взаимная любовь. Не может ли быть так, что она и Гилберт когда-нибудь... Глупости. Эти Прингли действуют ей на нервы. Здесь похоронен красавец Джон Мактаб. Всегда подозревали, что это из-за него утопилась Анетта Кеннеди. Мактабы все были красавцы, как на подбор, но верить было нельзя ни одному их слову. Раньше здесь было надгробие их дяди Сэмюэля. 50 лет назад пришло известие, что он утонул в море, и тогда здесь поставили могильную плиту. А когда он явился живой и здоровый, семья забрала камень с кладбища. Человек, у которого они его купили, не согласился взять его обратно, и тогда жена Сэмюэля приспособила его для разделки теста. Разделывать тесто на мраморной могильной плите. Но она говорит, что та могильная плита подходила для этого великолепно. Дети Мактабов всегда приносили в школу печенье с выпуклыми буквами и цифрами на нем, фрагментами эпитафии. Они щедро раздавали всем это печенье, но я никогда не могла заставить себя съесть хотя бы одно. Я в этом отношении с предрассудками. А здесь мистер Харли Прингль. Он однажды проиграл предвыборное пари, и ему пришлось прокатить Питера Мактаба по главной улице в тачке, нарядившись в дамскую шляпку. Весь Саммерсайд вышел посмотреть, кроме Принглей, конечно. Они чуть не умерли со стыда. А здесь Милли Прингль. Я очень любила Милли. Хоть она и из Прингли, она была такая хорошенькая, с такой легкой походкой, как у феи. Иногда я думаю, дорогая, что в такие вечера, как нынешний, она, должно быть, выскальзывает из могилы и танцует, как танцевала прежде. Но, вероятно, у христианки не должно быть таких мыслей. Как вы считаете? А здесь могила Херба Прингли. Это был один из веселых Прингли. Он всегда всех смешил. А однажды расхохотался прямо в церкви, когда Митта Прингль склонила голову в молитве, и из цветов на ее шляпке выскочила мышка. А мне было не до смеха. Я не знала, куда девалась эта мышка. Я обмотала подол юбки вокруг щиколоток, зажала и держала так до конца службы. Но вся проповедь для меня была испорчена. Херб сидел позади меня, и что это был за хохот? Те, кому не было видно, что произошло, решили, что он сошел с ума. Мне казалось, что этот его смех не сможет затихнуть. Будь Херб жив, уж он бы непременно встал на вашу сторону. Что бы там ни говорила Сара. А это, разумеется, памятник капитану Эйбрахаму Принглю. Монумент господствовал над всем кладбищем. 4 наклонные каменные плиты образовали 4-угольный постамент, на котором возвышалась огромная мраморная колонна, увенчанная нелепой задрапированной урной, под которой дул вражок толстых херувим. «Какой уродливый!» — с полной искренностью воскликнула Энн. «О, вы так думаете?» — мисс Валентина была несколько шокирована. «Когда его поставили, все находили, что он очень красивый. Это должно изображать архангела Гавриила, трубящего в трубу. Мне кажется, что этот памятник придает кладбищу некоторую изысканность. Он обошелся в $900. Капитан Эйбрахам был славный старик. Так жаль, что его нет живых. Будь он жив, они не изводили бы вас, как изводят сейчас. Неудивительно, что Сара и Элен им гордятся, хотя, на мой взгляд, они заходят в своей гордости слишком уж далеко». У ворот кладбища Энн оглянулась. Странная мирная тишина окутала нетревожимую ветром землю. Длинные тонкие Персты лунного света начинали пронзать темнеющие ели и тут и там касаться могильных плит, создавая причудливые тени. Но все же кладбище не было унылым местом. Люди на нем и в самом деле казались живыми после рассказов о мисс Валентины. «Я слышала, а вы пишете?» – обеспокоенно сказала мисс Валентина, когда они шли по дорожке мимо пирамидальных тополей. «Но вы ведь не вставите в своей истории то, что я вам рассказала, правда?» «Можете быть уверены, что не вставлю», – пообещала Энн. «Вы думаете, что это очень нехорошо или рискованно плохо говорить об умерших?» – чуть встревоженно прошептала мисс Валентина. «Не думаю, чтобы это было уж очень дурно или опасно», – ответила Энн. «Только это немного нечестно, так же, как ударить того, кто не может себя защитить. Но вы не сказали ничего особенно плохого, ни о ком, мисс Кортлоу». «Я сказала, что Натан Прингль думал, что жена пытается его отравить. Но ведь вы отметили, что это были всего лишь подозрения». И мисс Валентина пошла своей дорогой, совершенно успокоенная. Глава 6. «В этот вечер я направила стопы на кладбище», — писала Энн Гилберту по возвращении в шумящие тополя. «Мне кажется, что направить стопы — прелестное выражение, и я употребляю его где только можно. Наверное, это прозвучит странно, если я скажу, что прогулка среди могил доставила мне большое удовольствие. Истории мисс Кортлоу были так забавны, как тесно переплетены в реальной жизни комедии и трагедии. Единственное, что не дает мне покоя, это ее рассказ о тех двоих, что 50 лет жили вместе и все это время ненавидели друг друга. Мне не верится, что это действительно было так. Кто-то сказал, что ненависть – всего лишь сбившаяся с пути любовь. И я уверена, что на самом деле они любили друг друга так же, как я на самом деле любила тебя все те годы, когда считала, что ненавижу. И мне кажется, смерть показала им это. Как хорошо, что я поняла свою ошибку при жизни. А еще я поняла, что есть порядочные Прингли среди умерших. Вчера поздно вечером, спустившись в кухню выпить воды, я застала там тетушку Кейт, намазывающую лицо пахтой. Она попросила меня ничего не говорить Чети. Та сочла бы, что это так глупо, и обещала, что не скажу. Хотя женщина уже совсем поправилась, Элизабет по-прежнему сама выходит за молоком. Меня удивляет, что они ей это позволяют, особенно если учесть, что старая миссис Кэмпбелл тоже из Прингли. В прошлую субботу, расставшись со мной, Элизабет, я думаю, в тот вечер она была Бетти, вбежала в дом, напевая, и я ясно слышала, как женщина сказала ей у входной двери: «Воскресенье совсем скоро, а ты поешь такую песню». Я уверена, что женщина, если бы только могла, запретила бы Элизабет петь любую песню в любой день недели. В тот вечер на Элизабет было новое платье красивого темно-красного цвета. Они действительно хорошо ее одевают. И она сказала с грустью: «Когда я надела его сегодня, мисс Ширли, то подумала, что выгляжу чуточку хорошенькой, и что хорошо бы папа мог меня видеть. Конечно, он увидит меня завтра, но иногда мне кажется, что оно слишком уж долго не наступает. Я хотела бы, чтобы мы, мисс Ширли, могли немного поторопить время. А теперь, любимейший, я должна решить несколько задачек по геометрии. Они заняли место того, что Ребекка Дью называет моими литературными трудами. Призрак, который преследует меня изо дня в день, ужас перед тем, что в классе неожиданно выскочит задачка, которую я не смогу решить. Что сказали бы тогда Прингли? О, что они сказали бы тогда? Пока же, поскольку ты питаешь любовь ко мне и кошачьему роду, молись за несчастного убитого горем кота, подвергшегося жестокому обращению. На днях в кладовой под ногами у Ребекки Дью прошмыгнула мышка, и с тех пор Ребекка кипит негодованием. Этот кот ничего не делает, только ест да спит, а дом прямо-таки кишит мышами. Это поистине последняя капля, так что теперь она гоняет его с места на место, не дает спать на его любимой подушке. И я знаю точно, так как поймала ее на этом, выпуская его во двор, помогает ему отнюдь нелюбезно, ногой. Глава 7. Однажды пятницу вечером, на исходе довольно теплого и солнечного декабрьского дня, Энн отправилась в Лоуэйл. Все началось с того, что Уилфред Брайс, живший в тех местах у своего дяди, робко спросил ее, не хочет ли она поехать вместе с ним после школы, чтобы присутствовать на церковном ужине с индейкой и провести субботу у него дома. И Энн согласилась в надежде, что ей, возможно, удастся повлиять на упомянутого дядю, с тем, чтобы он разрешил Уилфреду продолжить учебу в средней школе. Уилфред боялся, что ему не позволят вернуться в класс в новом году. Это был умный и целеустремленный мальчик, и Энн испытывала к нему особый интерес. Нельзя сказать, что Энн провела время в Лоуэйле исключительно приятно. Дядя и тетя Уилфреда были людьми довольно чудаковатыми и неотесанными, и ее радовало лишь явное удовольствие, какое она доставила своим приездом самому мальчику. Субботнее утро выдалось на редкость мрачным и унылым, с сильным ветром и снегопадом. И сначала Энн растерялась. Как она проведет этот день? Накануне, в пятницу, ужин с индейкой закончился поздно, и теперь она чувствовала себя утомленной и невыспавшейся. Уилфред должен был помогать дяде на скотном дворе, а в доме нигде не было видно ни одной книжки. И тогда она подумала о старом, видавшем виды матросском сундучке, который накануне попался ей на глаза в углу лестничной площадки, и вспомнила о просьбе миссис Стентон. Миссис Стентон писала историю острова принца Эдуарда и спрашивала Энн, не слышала ли та о сохранившихся у кого-нибудь старых дневниках и документах, которые могли бы быть полезны в этой работе. «У Прингли, разумеется, полно материалов, которые я могла бы использовать», — сказала она Энн. «Но у них я ничего не хочу просить. Прингли и Стентоны, знаете ли, никогда не были друзьями». «К сожалению, я тоже не могу обратиться к ним», — заметила Энн. «О, этого я от вас и не ожидаю. Все, чего я хочу, это чтобы вы были внимательны, когда посещаете дома других людей. Если вы найдете какие-нибудь старые дневники, карты и прочее в этом роде, попросите их на время для меня. Вы и представить не можете, какие любопытные сведения я нахожу в старых дневниках. Маленькие фрагменты реальной жизни, делающие первых поселенцев такими близкими нам. Я хочу получить побольше подобных сведений для моей книги, наряду со статистическими данными и генеалогическими таблицами». Энн спросила миссис Брайс, тетю Уилфреда, не сохранилось ли у них в доме каких-нибудь старых записей. Миссис Брайс покачала головой. «Нет, насколько я знаю, вот разве только...» добавила она, оживляясь. «Сундучок старого дядюшки Энди наверху. В нем может найти что-нибудь. Он плавал вместе с капитаном Эйбрахамом Принглем. Пойду спрошу Дункана, нельзя ли вам порыться в этом сундучке». Дункан велел передать, что она может рыться сколько хочет, и если найдет какие-нибудь документы, взять их себе. Все равно он собирался сжечь все содержимое и употребить сундук для хранения инструментов. Воспользовавшись этим разрешением, Энн порылась, но все, что ей удалось найти, это старый пожелтевший дневник или судовой журнал, который Энди Брайс, похоже, вел все годы, проведенные им в море. Энн коротала ненастный день, с интересом и удовольствием читая записи в этом дневнике. Энди был сведущ в морской науке и совершил немало плаваний с капитаном Эйбрахамом Принглем, которым чрезвычайно восхищался. Дневник был полон грешащих против орфографии и грамматики похвал храбрости и находчивости капитана, проявленных им в плаваниях, особенно в одном, крайне трудном, вокруг мыса Горн. Однако восхищение Энди, судя по всему, не распространялось на Майрама, брата Эйбрахама, который также был капитаном, но другого судна. Сегодня вечером у Майрама жена разозлила его, и он выплеснул ей в лицо стакан воды. Майрам снова дома. Его корабль сгорел, и они пересели в шлюпки. Чуть не умерли с голода. Под конец съели Джонаса Силкерка, который застрелился. И ели его, пока их не подобрала Мэри Джон. Майрам сам мне рассказал. Видать, считал, что это хорошая шутка. Энн содрогнулась, считая этот последний абзац, казавшийся особенно ужасающим из-за той бесстрастной манеры, в которой Энди излагал мрачные факты. Затем она погрузилась в задумчивость. В дневнике не было ничего, что могло бы пригодиться миссис Стентон. Но не вызовет ли он интерес у мисс Сары и мисс Элен? Ведь в нем так много говорится об их обожаемом отце. Что, если она пошлет этот дневник им? Дункан Брайс позволил ей делать с этими записями все, что она захочет. Нет, она не станет посылать им дневник. Зачем ей пытаться доставить им удовольствие и потакать их нелепой гордости, которая и так велика, без всякой дополнительной пищи? Они твердо решили выжить ее из школы, и это у них получается. Они и весь их клан нанесли ей поражение. Вечером Уилфред отвез ее назад, в шумящие тополя. Оба чувствовали себя счастливыми. Энн сумела уговорить Дункана Брайса позволить Уилфреду закончить этот учебный год в средней школе. «Тогда я поступлю на год в учительскую семинарию, а потом буду преподавать и сам учиться», — улыбаясь, сказал Уилфред. «Как смогу я отблагодарить вас, мисс Ширли? Дядя не послушал бы никого другого, но вы ему нравитесь. Он сказал мне, когда мы с ним были на скотном дворе, рыжеволосые женщины всегда могут добиться от меня всего, чего им хочется. Но я не думаю, что это из-за ваших волос, мисс Ширли, хотя они очень красивые. Это просто потому, что это вы». В 2 часа ночи Энн проснулась и решила, что все же пошлет дневник Энди Брайса хозяйкам Кленового холма. В конце концов, старые леди ей чем-то немного симпатичны, а у них нет почти ничего, что согревало бы душу, только их гордость за отца. В 3 часа она снова проснулась и решила, что не пошлет. Мисс Сара притворяется глухой. А вот уж действительно. В 4 она опять изменила свои намерения. В конце концов, она решила, что пошлет дневник. Она не будет мелочной. Быть мелочной, как Паи, казалось Энн поистине отвратительным. Остановившись на этом, она окончательно заснула, думая о том, как приятно проснуться ночью, послушать завывание первой в эту зиму снежной бури вокруг своей башни, а затем уютно свернуться в клубочек под одеялами и снова медленно поплыть в страну снов. В понедельник утром она аккуратно завернула старый дневник в бумагу и послала его мисс Саре вместе с короткой запиской. «Дорогая мисс Прингль, может быть, вас заинтересует этот старый дневник? Мистер Брайс дал мне его для миссис Стентон, которая пишет историю нашего острова. Но я думаю, он не содержит ничего, что могло бы пригодиться ей в ее работе, а вам, возможно, захочется оставить его себе на память. Искренне ваша, Энн Ширли». «Отвратительно сухая записка», — подумала Энн, «но я не могу быть естественной, когда пишу им. И я ничуть не была бы удивлена, если бы они высокомерно отказались и прислали его обратно». В нежно-голубых сумерках того раннего зимнего вечера Ребекка Дью испытала самое сильное в жизни потрясение. Экипаж хозяек Кленового холма проехал по рыхлому снегу вдоль переулка Призрака и остановился напротив шумящих тополей.